«Савадди, краб!» — пробормотал англичанин. Тайский офицер расцвел в улыбке. «Всегда приятно, когда благодарят на твоем родном языке, иностранцы делают это крайне редко. Я прошу прощения за, может быть, неверное, вернее, наверняка неверное произнесение этой фразы. Возможно, что это «савадди, краб!» — пробормотал англичанин. Короче, по-английски, перевода нет. Далее по тексту. Пассажиры, прилетевшие рейсом Сидней-Бангкок, начали выходить из Боинга и потянулись длинными коридорами к залу регистрации. За ними следовали транзитные пассажиры. И вот вскоре самолет опустел, и целая команда уборщиков взялась за дело. Им предстояло обойти все 53 ряда сидений. Мусор, собранный в результате, занял 14 пластиковых контейнеров. Мистер Сеймур, не расстающийся со своим кейсом крокодиловой кожи, проследовал в зал ожидания первого класса, где его приветствовали две потрясающе хорошенькие тайские девушки, усадили в кресло, принесли бокал сухого белого вина. Он развернул журнал Forbes и погрузился в чтение какой-то статьи. Вместе с ним в этом прохладном, просторном и роскошном зале находилось еще человек 20 пассажиров. Проходя регистрацию для пассажиров первого класса, мистер Сеймур не заметил, вернее, не удосужился заметить, что всего в нескольких ярдах находится стойка регистрации для пассажиров бизнес-класса. В салоне первого класса у Боинга 747-400 имеется 14 мест. 4 из них были уже заняты пассажирами из Сиднея, 10 должны были занять позже. Мистер Сеймур оказался первым из 6 пассажиров, вылетающих из Бангкока первым классом. Все 23 места бизнес-класса будут заняты. 18 человек садились только здесь, в столице Таиланда. Именно они и выстроились в очередь у стойки регистрации в нескольких ярдах от него. Но, помимо всего прочего, имелся в Джамбо и салон эконом-класса, который из деликатности предпочитали называть туристическим. И у стоек регистрации этого класса возбужденно бурлила целая толпа пассажиров победнее. Сидевшим за 10 стойками клеркам предстояло обслужить около 400 человек. Среди них была и семья Хиггинс. Багаж они держали при себе и приехали в аэропорт междугородным автобусом, в котором царили такая духота и давка от спрессованных потных тел, что система кондиционеров вышла из строя. Это только усугубило ситуацию. Виду пассажиров эконом-класса был самый жалкий, помятый, растерзанный, потный. На то, чтобы добраться до зала отлета, Хиггинсам понадобился почти час. Правда, они успели заглянуть в дьюти-фри, а уже затем расположились в зале для некурящих. До посадки оставалось 30 минут. Капитан Фэллон и его команда уже давно находились на борту, но их, тем не менее, успел опередить обслуживающий персонал салонов. Минут 15 капитан с помощниками провели, как обычно, в офисе, занимаясь бумажной работой. Им следовало изучить план полета, где говорилось, сколько времени должен занять полет, указывался минимальный объем горючего, которым можно было заправиться, а далее несколько страниц текста занимало перечисление всех деталей маршрута. Вся эта информация поступала из центров по контролю и управлению воздушными перелетами, расположенных на всем пути следования от Бангкока до Лондона. Особенно тщательно изучали пилоты данные по погодным условиям. В Соединенном Королевстве им обещали тихую безветренную ночь. Феллон быстро опытным глазом просмотрел эти документы под названием ПАВ, памятка авиатору. Запомнил несколько интересных для себя моментов, а все остальное оставил без внимания, как несущественное. Подписав и возвратив все бумаги, пилоты начали готовиться к отлету. Они поднялись на борт раньше всех пассажиров. Те, кто прилетел из Сиднея, давно покинули свои места. Команда уборщиков все еще оставалась на борту. Но то была проблема обслуживающего персонала. И мистер Гарри Полфри, как обычно, вступил с ними в перебранку, упрекая тайцев в нерадивость. Впрочем, это было не единственной его заботой. Следовало вымыть и проветрить все туалеты, проверить, нормально ли они работают. Следовало принять на борт продукты и напитки, чтобы было чем кормить и поить 400 человек. Мистер Полфри даже умудрился раздобыть самые свежие газеты из Лондона, взял их с борта, вылетевшего из Хитроу и только что приземлившегося здесь, в Бангкоке. Гарри Полфри и половины своих дел не успел переделать, когда команда пилотов поднялась на борт. В летнее время капитана Феллона обычно сопровождали два помощника, но поскольку стоял конец января и зимние встречные ветры тормозили движение на определенных участках, растягивая тем самым время перелета до 13 часов, ему в помощь был передан еще один капитан –